Шах и мат. Лента времени. 16:35 по североамериканскому восточному времени. 19 июня 2000 года. 5 лет в изоляции. Когда их команда по академическому десятиборью получила билеты на игру гроссмейстеров, всем было ясно, что это значимое событие. Им говорили, что это настоящий праздник, спорт для умных, поэтому о том, чтобы отказаться от поездки, не могло быть и речи. Роджеру даже не нравятся шахматы. Слишком много чисел, слишком много зависит от знания типичных позиций. Но ему нравятся товарищи по команде, и особенно Эллисон О'Нил, которая ходит на углубленную физику и математику, играет в шахматы, а еще иногда опускает глаза и загадочно улыбается ему уголком рта. Эллисон в восторге от предстоящей игры еще с тех пор, как куратор только предположил, что им, возможно, удастся поехать. И поскольку Эллисон в восторге, Роджер полагает, что и он сможет найти в себе талику энтузиазма. Роджеру Миддлтону 14 будет через 2 недели, но это, в общем, одно и то же. И за последние 18 месяцев девочки очень изменились. Или он сам изменился? Он знает подходящие слова. Пубертат, гормоны, переходный возраст. Но в этих словах нет и крупицы от того возбуждения, что охватывает его, когда Эллисон касается его запястья или когда он улавливает запах ее шампуня. Все меняется, и он как будто не против. Их места расположены недалеко от входа, в зоне, отведенной для местных гениев из средних и старших классов, которых может вдохновить горстка людей, несколько часов переставляющие фигуры по шахматной доске. Здесь все как на стадионе, только меньше, и организаторы мудро устроили по 4 матча одновременно, каждый в своем секторе арены и со своим комментатором, поясняющим ход игры. Пока они занимают свои места, игра в их секторе, пожилой китаец против юного латиноамериканца, как раз завершается. Мужчина двигает фигуру, комментатор объявляет шах и мат. Соперники жмут друг другу руки и уходят, а доску готовят к новой игре. «Оу!» — говорит Роджер. «Как-то мы не вовремя!» Эллисон морщит нос. «Шутишь? Мы увидим игру целиком. Нам так повезло!» Затем она берет его под руку, и Роджер ни за что даже мысленно не решился бы отстраниться. Помощники уже приготовили стол к игре, и вот они исчезают, открывая путь следующей паре игроков. Первый белый мужчина, кажется, ровесник их учителя. На нем рубашка, вельветовые брюки и красный галстук-бабочка, и все вместе выглядит довольно нелепо. Порядок игры, видимо, определен заранее, потому что он сразу садится за доску со стороны черных. Его соперница, девочка-подросток с белой, словно фарфоровой кожей, подстриженная под пажа. Волосы обрамляют лицо и не лезут в глаза. Она выглядит так, будто целый год не выходила на солнце. Похоже, на ней форма какой-то частной школы, только непонятно какой. Серая плиссированная юбка, белая блуза, короткий синий галстук. На ногах лакированные туфли, и они скрипят при ходьбе. Роджер понимает, что слишком пристально ее разглядывает. Понимает, что не должен этого делать, но не может отвести взгляд. Он ее знает. Он смотрит, как Доджер, девочка, от которой он отвернулся 5 лет назад, занимает место рядом с белыми фигурами. Она бьет по часам, двигает первую фигуру, и игра начинается. Он понимает, что Элисон что-то рассказывает, но впервые с тех пор, как он понял, как она красива, он не слышит ни слова из того, что она говорит. Все его внимание сосредоточено на Доджер. Каждый раз, когда приходит ее очередь, ее руки двигаются так быстро, что за ними невозможно уследить. Если Роджер станет рядом с ней, он будет примерно на дюйм выше. Когда она успела? Лихорадочно думает он, вспоминая, как мир взлетал на головокружительную высоту каждый раз, когда он смотрел на нее ее глазами. За этой мыслью следует другая, приводящая в отчаяние. «Как же много я упустил!» И плечи у него шире, но они все еще удивительно похожи. У них одинаковые глаза. Он мало понимает в шахматах, но все же видит, что она сильна. По-настоящему сильна. Это показательная игра настоящих мастеров. И Доджер загоняет в угол мужчину вдвое старше себя, неустанно преследуя его фигуры по всей доске. Она играет так, будто на кону ее жизнь, холодно и безжалостно, с ровным выражением лица. Она не улыбается, даже когда перестает играть и начинает выигрывать. Их партия заканчивается в два раза быстрее, чем остальные три. Даже когда соперник Доджер признает поражение и встает пожать ей руку, ее взгляд не отрывается от доски. Она словно продолжает анализировать игру, выискивая ошибки, чтобы в следующий раз сыграть еще быстрее, четче и безупречнее. Она ни разу не взглянула на зрителей. Неожиданно Роджер обнаруживает, что Элисон трогает его за локоть. Он поворачивается к ней и видит, что она смотрит на Доджер с холодной ненавистью. «Понравилась игра?» — спрашивает она. «Да», — отвечает он и улыбается ей, надеясь, что улыбка выглядит достаточно искренней, достаточно убедительной, потому что не знает, что еще можно сделать. Доджер не существует и никогда не существовало. Он в этом уверен, как и в том, что если он позволит себе усомниться, его жизнь будет разрушена. «Научишь меня играть?» И Элисон неожиданно снова улыбается, и все будет хорошо. Когда он бросает взгляд обратно на арену, Доджер уже ушла. Если подумать, это и к лучшему. Ему надо жить своей жизнью. Они шли уже довольно долго. Достаточно долго, чтобы на туфлях Эйвери появились царапины, а Цып успела забраться на три дерева и с каждого упасть, когда Кварц жестом дал им понять, что надо остановиться. Обычно смешливое лицо этого будто хрустального человека вдруг стало угрюмым. «Что вы, по-вашему, сейчас делаете?» — спросил он. «Мы идем в невозможный город, чтобы королева Жезлов отправила нас домой», — ответил Эйвери и нахмурился, потому что в этой фразе будто бы не было никакого смысла. «Нет, не идете», — сказал Кварц. «Чтобы попасть в невозможный город, вам нужно идти по невероятной дороге». «Мы идем», — возмутилась Цып. «А вот и нет», — возразил Кварц. «Все, что вы делали до сих пор, было обычным и вероятным. Если вы хотите попасть на невероятную дорогу, нужно сначала ее найти». Цып и Эйвери переглянулись. Похоже, все оказалось еще сложнее, чем они думали. А Дебора Бейкер за лесоградной стеной.